«Ну вот», — огорчаюсь я. «Только я подумала про Виктора Михайловича, а уж ты его взяла». «Давайте пополам его обожать», — миролюбиво предлагает Варя. «Можешь взять учителя чистописания», — подсказывает Меля. «Нет, как же я буду его обожать, когда он на каждом уроке говорит про меня? Что за почерк? Ужасный почерк! А я вдруг его обожаю. Это будет вроде я к нему подлизываюсь». «Можно обожать и не учителя, а учительницу. Дрыгалку хочешь?» – дразнит меня Меля. «Колоду хочешь?» «Я не хочу ни дрыгалку, ни колоду, ни даже учительницу танцевания Ольгу Дмитриевну». «Ну, знаешь», – Меля разводит руками. «Ты просто капризуля и все. Всех мы перебрали, никто тебе не нравится». «Ну, хочешь, можно кого-нибудь из царей обожать, они в актовом зале висят. Одни Александра Первого, другие Николая Первого обожают». Мы молчим. Я напряженно думаю. «Ну, кого бы мне обожать?» И вдруг с торжеством кричу. «Нашла! Я ксёнза обожать буду!» В первую минуту все смотрят на меня, как на полоумную. «Ксёнза? Ксёнза Лихновича? За что его обожать? Что ты, ксёнза не видала?» «Нет, видала. Даже близко видала. Например, ксёнза Недзвецкого. Но ксёнз Недзвецкий красивый, высокий, изящный. А ксёнз Алехнович, он преподает закон Божий девочкам-католичкам, старенький, облезлый, в нечищенной сутане, и голова продолговатая, бугристая, как перезрелый огурец, а нос у него сизый, и вообще лицо бабье, похоже на Юзефина. Нет, кончено, решено, я буду обожать ксёнза Алехновича. Поляков обижают, вот я буду ксёнза обожать. Тем более, что за обожаемыми преподавателями не надо ходить по коридорам, не надо ничего им говорить. Просто скажешь кому-нибудь иногда: «Ксёнз Алехнович такой Дуся!» И все. Правда, сказать это про ксёнза Алехновича очень трудно. Все равно, что сказать про старую метлу, что она красавица. Ну, как-нибудь. Увы, мое обожание ксёнза Алехновича кончается в тот же день. Да еще при таких трагических обстоятельствах, что я этого вовек не забуду. Третий урок, тот, после которого начинается большая перемена, урок закона Божия. Эти уроки всегда совместны для обеих отделений нашего класса. И для первого, и для второго. Все православные девочки из обоих отделений собираются в первом отделении, и там со всеми ими одновременно занимается православный священник отец Соболевский. А все католички из обоих отделений собираются у нас во втором отделении, и со всеми ими вместе занимается ксёнз Алехнович. В нашем классе есть еще несколько так называемых инославных девочек. Одна немка-лютеранка, две татарки-магометанки и две еврейки – Маня Фейгель и я. Всех нас сажают в нашем втором отделении на последнюю скамейку, и мы присутствуем на уроке ксёнза Алехновича. Нам велеть сидеть очень тихо, мы можем читать, писать, повторять уроки, но, Боже, сохрани, нельзя шалить. Мы не знаем, конечно, что в этом навязанном ксёнзу присутствии девочек, посторонних его религии и его национальности, есть, несомненно, что-то оскорбительное для него. Ведь вот на урок православного закона Божия нас не сажают, не хотят обижать священника, отца Соболевского. А за что же обижать старенького ксёнза? Ксёнзу, наверное, обидно. В его уроке все от начала до конца. Во-первых, он должен преподавать не на родном языке, а по-русски –